во время Итало-Абиссинской войны. Из газет ему стало известно, что эфиопские повстанцы завели обычай кастрировать пленных итальянцев. Вот, решил он, и идеальный источник биоматериала, который был так ему нужен, и попробовал договориться с эфиопскими властями о поставках отрезанных яичек. Итальянское правительство, узнав об этом, истолковало планы Функа как покушение на честь страны. Более того, у эфиопских племен, надо думать, нашлось другое применение ценным трофеям, и Функу ничего не досталось. Перед началом Второй мировой войны Функ бежал в Соединенные Штаты. Там он продолжил изучать гормоны, извлекая их миллиграммовые количества из сотен галлонов мочи и из других биоматериалов и занимался этим до самой смерти. Ученый-мерзавец. И в среде ученых бывают негодяи. Были такие в XX веке. Один из них – Эмиль Абдерхальден. Родился в Швейцарии, но жил и работал в Германии. Абдерхальден был учеником Эмиля Фишера, великого химика-органика. Фишер в те времена занимался структурой белков и придумал способ синтезировать пептиды – цепочки из нескольких аминокислотных остатков, соединенных так же, как и в белках естественного происхождения. Но если в одном белке таких остатков, выстроенных в строгом порядке сотни или даже тысячи, правда, с неизбежными повторами, природа использует всего 20 разных аминокислот, то во времена Фишера химики могли получать искусственно только короткие цепочки. Когда Абдерхальден, уйдя от профессора, обосновался в ветеринарной школе в Хале, область его интересов осталась прежней. Белковые пептиды, которые он с помощниками синтезировал в огромном количестве. Чтобы извлечь хоть какую-то пользу из этих веществ, Абдерхальден попробовал заняться протеолитическими ферментами, которые расщепляют белки на мелкие фрагменты. В 1909 году Абдерхальден объявил об открытии, явно отдававшем фальсификации. Ученый уверял, что когда в организм попадают чужеродные вещества, он тут же начинает вырабатывать новые ферменты, способные их разрушить. Ученым уже было известно о существовании антител, однако так называемые защитные ферменты Абдерхальдена к ним никакого отношения не имели. Вскоре Абдерхальден счел возможным вторгнуться в медицину. Теперь он провозгласил, что белки плода поступают в кровь беременных женщин, вызывая образование защитных ферментов. Это делало возможным ранний тест на беременность. Метод Абдерхальдена с энтузиазмом взяли на вооружение многие клинические лаборатории и вскоре подтвердили его действенность, однако сами ферменты, как выяснилось, были всего-навсего иллюзией. Возражения оппонентов привели Абдерхальдена в ярость, и многих заставили замолчать. К тому времени Абдерхальден стал публичной и очень влиятельной фигурой в немецком научном сообществе. Распространение теории Абдерхальдена уже было не остановить. Опухоли, нервные заболевания и другие болезни, как считалось, теперь вызывают появление защитных энзимов. Медицинские центры публиковали бесчетные статьи на эту тему, а нацистский антрополог Отмар Фрайхер фон Фершуэр и его любимый ученик, печально известный Йозеф Менгеле, приступили к изучению защитных энзимов у представителей разных рас. Образцы им доставлялись из подконтрольного Менгеле Освенцима. Только в 1947 году в Германии на конференции, посвященной защитным энзимам, выяснилось, что их существование по меньшей мере не доказано. Абдерхальден умер в 1950 году. Однако кое-где в Германии еще продолжали исследовать его ферменты. А сын Абдерхальдена сделался главным защитником дела отца. Что за человек был Абдерхальден, можно понять из истории, рассказанной Джоном Этселом, профессором Гарвардского университета.